541. Матерь Агни-йоги. Родной мой, тебе задача одна — защитить, поддержать и дать силы противостояния тьме. И эту задачу следует выполнить, не обращая внимания на ужимки самости, нуждающихся в этой помощи. Смутное время надо пережить. И ты помоги, как мы помогаем тебе. И ревность, и слабость, и отсутствие воли твердой и непреклонной порождают уныние, недовольство и шатание. А ты стой! Тобою сильны твои близкие, и устоят лишь тобою. Кроме тебя нет никого. Они это не понимают, и против тебя же идут их защищающего тьмы. Их слабость от клиньев, вбитых во взаимоотношения ваши. Потому помоги, объясни и направь, ты должен их сохранить до дня владыки. Поручение тебе — обереги их в понимании человеческой немощи, ты им помоги.